Глава 20. Он смотрел по сторонам, узнавая и не узнавая. Вот на месте покосившегося штакетника стоит новый, добротный и крепкий. Эрик припомнил, что в этом доме кое-как билась вдова с двумя сыновьями. Выросли, значит, парни, работники. Повезло. А вон тот дом он помнил красивым, с резными наличниками. Теперь некогда крепкие ставни покосились, одна и вовсе стояла на земле, прислоненная к завалинке. И судя по тому, как подгнила снизу, не первый месяц, а может и не первый год. Незадолго до отъезда Эрика холера выкосила семью, что здесь жила. Хозяйку, дочь на выданье и взрослых сыновей с женами и детьми. Помнится, старшему отец собирался выделить долю, чтобы отстроился отдельно. Не успел. Эрик ни за что не узнал бы в стоящем у прогнившего штакетника старике крепкого мужчину, чьи годы явно шли к закату, но до дряхлости было еще и как далеко. На них глазели, настороженно, с опаской. Казалось, вся деревня высыпала из домов, чтобы молча наблюдать, как по улице идут чистильщики. Впрочем, если Фроди успел предупредить местных, должны были переполошиться. И правда, ревела растревоженная скотина, заполошно кудахтали куры. Кое-где виднелись следы поспешных сборов, у кого-то котомка на плечах, в одном палисаднике белеет гора подушек, видимо, хозяйка выставила проветривать, да не успела собрать. Эрик попытался вспомнить, кто же жил там, но не вышло. Слишком усердно старался забыть. Да и что, собственно, помнить? Колотушки отца? Холодное равнодушие матери? Подзатыльники старших сестер? Он был младшим, поздним и явно нежданным ребенком. Даром, что говорят, будто мальчиков, будущих наследников и кормильцев старости, любят больше. Родных, может, и любят, а таких, как он, на голыши и любить незачем. Да и какой из него одаренного наследник? Вот кормилец получился. Интересно, на что родители потратили деньги, которые за него заплатил университет? Или зажали в кубышки на черный день? Отец, помнится, был скуповат. Дом старосты стоял на прежнем месте, и сам староста оказался тем же, разве что седины прибавилось. Подозрительно оглядел пришлых, не задержавшись взглядом на Эрике, и то сказать, сколько лет прошло. Поклонился в пояс, отдал Фроди кошель. Старшой ваш в доме, и вы заходите, устраивайтесь. Что мое, то ваше. Девку какую прислать, чтобы с хозяйством подсобила? Помыть, постирать, сготовить? А что хозяйка? — спросил Ульвар. Вдовы я. Много лет уж как. Эрик приподнял бровь. 10 лет, конечно, большой срок. Может, и правда овдоветь успел. Да только за старосту любая не то что пойдет, побежит, юбки задрав, еще и приданое принесет. А без хозяйки в доме тяжко, даже если дети и выросли. 3 сына у него было, кажется, старшего женить собирался. Сейчас уж внуки поди. «Девку пришли», — сказал Ульвар. «И чтобы за раненым умел ходить? С раненым мы сами разберемся, а вот по хозяйству не помешало бы». «Пришлю. И если что еще надо будет, я у свояков пока поживу. Дом Данра Рыжего спросите, коль понадоблюсь». Эрик медленно выдохнул от души, порадовавшись, что до него никому нет дела. «Вот, значит, как. Хорошее приданое, похоже, за сестрой дали, раз сын старосты взял. О, да ему-то что с того? Нет у него ни отца, ни матери, ни сестер. 10 лет как нет». Кнут толкнул ее в бок. «Чего застыл столбом?» «Устал. А, ну ничего, отдохнешь сейчас. А с девкой? Это староста молодец, а то все время нам с Рагной. Теперь вот стрин отдуваться, как младшим». Эрик хмыкнул. В отряде Альмода грязную работу делали по очереди, но промолчал. Не его дело, как Ульвар управляется со своим отрядом. Шагнул в дверь вслед за остальными. Дом у старосты был большой, и 8 не тесно. Кровать, как водится, стояла одна, и на ней поверх покрывала, видимо, только-только успели в дом занести, поняв, что срываться никуда не придется, лежал Альмод, укрытый чистой простыней. «И правда живой!» — восхитился Ульвар. «А ты поди уже размечтаться успел, как на могиле спляшешь», — осклабился тот. «Могила, скажешь тоже. По ветру развеют, если останется что сжигать, и довольны с тебя». Ульвар подошел ближе, сжал запястье протянутой руки. Кисть была изъедена почти до костей. Оглянулся. «Гейр?» «Эрик займется, раз уж начал», — сказал Альмод, «чтоб потом не ворчал, что все не по его сделали». «Да уж, вы, целители, если в кого вцепитесь, то из рук не выпустите. Гейр, Ингрид, осмотри, что там с ногой». Эрик спорить не стал. Бросив сумку на лавку, подошел ближе и стянул простыню. «Ох ты ж, в ближайшие несколько дней ему явно будет чем заняться». «За один раз все не закончу», — предупредил он, вымотался. «Но и оттягивать нельзя. Наверняка уже и зараза прилипла, да и срастаться само по себе правильно не начнет. Шрамы полбеды, рубцом больше, рубцом меньше, но ведь рука высохнет, если затянуть с лечением, и перекосит ее наверняка. «Что сможешь, на том и спасибо», — сказал Альмот. «И вообще, за все спасибо». Видеть на его лице растерянную улыбку было так странно, что Эрику захотелось зажмуриться и помотать головой. И слова все разом куда-то делись. «Пожалуйста», — буркнул он, — «и не отвлекай. Без того голова кругом, не знаю, с чего начать-то». Чистая правда, между прочим. Ульвар отошел к столу на другой конец комнаты, потянул носом. В доме стоял густой хлебный запах. Коснулся вышитого рушника, похоже, закрывавшего каравай. Хмыкнул. «Вдовеет он, как же!» «А ты бы на его месте свою показал?» — усмехнулся Фроди. «Астрид-то?» — Ульвар расхохотался. «Я сказал, на его месте. Астрид любому яйца оторвет и не поморщится. А баба деревенская?» Ульвар не ответил, отломил кусок хлеба. Эрик сглотнул, в животе заурчало. Завершил плетение. Поднялся. Повело в сторону, но удержался. Очень хотелось опуститься на пол прямо там, где стоял, свернуться клубком, закрыть глаза, и чтобы никто не трогал. Неделю. А лучше две. Ладно, что там, до лавки всего 5 шагов. Эти 5 шагов он одолел, а что было дальше, не запомнил совершенно. Никак, и главное, когда умудрился сбросить сапоги и дублет, никак стелил на лавку плащ и доставал из сумки одеяло. Может, и не сам он все это делал, просто провалившись в сон, едва сев, кто теперь разберет? Открывать глаза, шевелиться, выныривать из блаженной дремоты не тянуло совершенно. И Эрик лениво прислушался к журчавшему разговору. «Опять не дашь свой отряд делить?» — спросил Ульвар. «В прошлый раз Фроди отказался и первый не стал настаивать. В этот раз? Не знаю, может, и не получится отказаться. Надо бы делить, и Фроди, и Ингрид справятся. Но не хочется, прирос я к ним». «А я бы Гейр отпустил, сдюжит. Да и устал он уже ходить под началом, видно. Но некого вторым дать, оба зеленые еще». «Отпусти без второго», — посоветовал Альмот. «Пусть соберет троих под себя, так даже лучше». «Трое новичков и свежеиспеченный командир. Смертники». «Мы все тут смертники, но ты преувеличиваешь. Я так своих и собирал, когда мой второй отряд погиб. Фроди ходит до сих пор». «То ты же заговоренный», — хохотнул Альмот. «Вроде того. На себя посмотри». «Знал бы ты, как я устал от всего этого», — еле слышно произнес Ульвар. «Знаю. Я подумаю насчет Гейра. Если отряд пропал, все равно придется», — скрипнули половицы под ногами. «Но, может быть, он и так скоро станет командиром. Я устал». В голосе Альмода промелькнула усмешка. «Если верить священникам, покоя не будет и на том свете». «Но едва ли там придется все время ждать, когда тебя снова сорвут и бросят навстречу тварям». «Не нравишься ты мне. Очень не нравишься». «Я сам себе не нравлюсь», — Ульвар сделал шаг. «Но разве тебе никогда не хотелось?» «Хотелось. Когда поймали, везли обратно. Но сейчас мне есть ради кого жить». Повисло долгое молчание. «Пойду погуляю», — сказал наконец Ульвар. «Заодно посмотрю, где кого из наших носят». «Свечку подержать не забудь», — хмыкнул Альмот. Снова скрипнули половицы, открылась и закрылась дверь. Эрик мысленно сосчитал до 300, медленно сел. Оказывается, вокруг было светло лишь потому, что кто-то поддерживал светлячок. Наверное, Альмот. Больше в доме никого не осталось, лишь в углу у печи копошилась женщина. Она обернулась, переступая с ноги на ногу, покачнулась всем телом. Эрик вгляделся в лицо. Конечно же, не узнал бы, если бы не эта ее походка. Когда его увезли, Герт по прозвищу Утка было 5 или 6. Родилась она вроде бы нормальной, но, начав ходить, стала хромать. И чем старше становилась, тем короче оказывалась левая нога, словно сустав на бедре сместился кверху. Сейчас, кажется, она хромала еще сильнее. Вот, значит, кого староста прислал. Решил, что на убогую не позарятся, или наоборот, не жаль, все равно замуж никто не возьмет. Эрик поднялся с лавки, потянулся. «Как себя чувствуешь?» «Лучше, чем утром», — ответил Альмот. «Здоров ты поспать». «Что есть, то есть». Он подсел на кровать, откидывая простыню. «И правда лучше. Пожалуй, сейчас можно и доделать, собрать мышцы да подтолкнуть, чтобы восстанавливались. Потом останется только подновлять плетение. Дней через 5 от силы неделю будет как новенький». «Хочешь закончить?» — Эрик кивнул. Спросил. «Где все?» «Со своими людьми Ульвар пусть разбирается сам. Где носит Ингрид, не знаю». Альмот поморщился. Ощущения, когда сращивают порванные мышцы, далеко неприятные. Фроди сговорился с какой-то молоткой. Чую, будет потом чернявенький по деревне бегать. Отчаянная баба, остальные из-за дверей носов не кажут. «Она вдова», — подала голос Герт, — «бездетная. Может, и повезет, и появится, кому на старости лет позаботиться. А может, выйдет, как с младшим Данра Рыжего. Не в мать пошел, в чистильщика, что в деревне ночевал. Дом отстроили, за всеми тремя дочерьми Данр хорошее приданое дал, и до сих пор как сыр в масле катаются, а сколько лет прошло. И так и это ладно». Эрик, поймав на себе пристальный взгляд Альмода, заставил зубы разжаться. «Много болтаешь. Если столько лет прошло, откуда тебе знать?» «Простите, господин, так люди говорят». Он едва не упустил плетение, мысленно выругался. «Как все просто, оказывается. То, за что его попрекали едва ли не с рождения, за что отец, напиваясь, колотил мать смертным боем, другим было ладно. И правда, отстроились, приданы». Эрик заставил себя не думать об этом. «Что бы там ни случилось много лет назад, сейчас все равно ничего не изменишь». Закончил плетение, поднялся, снова потянувшись. Тело ломило, намахался мечом с утра. Герт достала из печи горшок, приподняла крышку. Пахнула сытным мясным духом. Солонина, наверное. Кто станет резать скотину по весне? Полдня назад Эрик умирал от голода, сейчас даже думать о еде не хотелось. «Все готово, господа. Подождать, пока вы все поедите, или помыть посуду можно будет утром?» «Сами разберемся», — сказал Эрик. «Иди». «Раскомандовался», — хмыкнул Альмот, перевел взгляд на девушку. «В самом деле, иди». «Воды натаскать?» 6. 5 здоровых мужиков себе воды не достанут», — фыркнул Эрик. «Ступай уже». Говорить, что таскать ведра никто не будет, когда можно просто наплести сколько нужно, он не стал. Не ее дело. Спросил Альмоды. «Тебя покормить?» Левая рука командира висела плетью, и Эрик знал, что она останется такой еще дня два. Да и сесть Альмот сможет не раньше послезавтра. «Мы обедали, так что подожду остальных, а ты ешь, если хочешь». «Не хочу. Пойду тоже погуляю, пока не совсем стемнело, если я тебе не нужен». Выйдя из дома, он едва не столкнул Кнуда. Тот целовался с Трин, устроившийся на перильце крыльца. Эрик бесцеремонно постучал пальцем по плечу приятеля. «Сеновал вон в том сарае, с замком сам справишься». «Откуда ты?» – начал было Кнуд, потом махнул рукой. «Неважно». Ссадил Трин с перил, повлек за собой, обняв за талию. На заваленке за крыльцом у самого угла дома обнаружилась Ингрид. Улыбнулась, погасив светлячок, закрыла книгу. Эрик улыбнулся в ответ, сбежал по ступенькам, чтобы сесть рядом. Снова стукнула дверь, выпуская Герт, задержавшуюся в сенях. Послышались ее ковыляющие по дорожке шаги. Далеко не ушла, замерла около калитки, глядя снизу вверх на широкоплечью тень. «Пожалуйста, пропустите, господин», — попросила она. «За поцелуй», — ответила тень голосом Гейра. Эрик хмыкнул, словно на пару лет назад вернулся. Поймать в дверях симпатичную девчонку и истребовать поцелуй за право прохода — давняя забава шкалеров. Правда, раз на раз не приходился, можно было оплеуху получить. Хотя едва ли деревенская девка осмелится наградить оплеуху и чистильщика. Так и есть. «Пожалуйста, господин». «Поцелуй, пропущу. Но можешь через забор перелезть, ловить не стану». «Куда ей через забор? В юбках да хромоногой?» Эрик поморщился. «Вроде ничего особенного, но смотреть неприятно». Собрался встать, но на колено легла ладонь Ингрид. Он огляделся. Девушка едва заметно покачала головой, мол, не вмешивайся, может, ничего не случится. Герт быстро клюнула Гейра в щеку, дернулась было назад, но тот перехватил за талию, притянул к себе, девушка пискнула. Впился в губы, придерживая затылок, и захочет не вырвется. Наконец, оторвавшись, потянул в темноту под деревьями палисадника, на ходу облапывая грудь. «Отпустите, господин», — схлипнул Герт, — «пожалуйста». «Хорош ломаться. Скажи спасибо, что на тебя убогую вообще глянули». Эрик встал, шагнул к ним. «Она не хочет с тобой идти». «Отпусти ее», — поднялась с заваленки Ингрид. «Да ладно, что вы тоже, ничего и не сделается». «Она не хочет с тобой идти», — повторил Эрик. «Не хотела бы, отказалась, когда к нам прислали. Все равно замуж ее никто не возьмет, а так хоть узнаешь, что такое мужик». «Еще слово, и ты узнаешь, что такое кулак в челюсть», — посулил Ингрид. «Пробовал, спасибо», — хохотнул Гейр. Оборвав смех, уставился на нее неверящим взглядом. «Ты серьезно?» «Более чем». «Вот же!» Он выругался, выпуская Герт из объятий. Эрик ожидал, что девушка ринется прочь, но она так и застыла рядом, дрожа и всхлипывая. «И сам Негам, и другим», — Гейр пристально оглядел их, скабрезно ухмыльнулся. Или вам она самим глянулась? Мордашка, ничего. Так сказали бы, можем и вчетвером. Эрик дернулся, но Ингрид придержала его за плечо. Иди себе. Тот выругался, но больше перечить не стал. Хлопнула, едва не слетев с петель дверь. Ингрид тронула Герд за руку. Пойдем, провожу. Та дернулась, замотала головой. Никто тебя не тронет, сказал Эрик. Пойдем. Староста узнает, прибьет, прошептала Герд. Он велел не перечить, а то чистильщики озлятся и всем не сдобровать. Она снова всхлипнула. Откуда бы ему узнать, пожала плечами Ингрид. Пойдем, тебе вставать рано, а за Гером мы приглядим, не бойся. Герд утерла глаза передником, захромала прочь. Ингрид подставила локоть, предлагая переться, но девушка лишь шарахнулась. Эрик двинулся за ними, чуть приотстав. Он помнил, куда идти. 5 домов до улицы, потом налево, деревня большая, многолюдная, еще 2 дома, проулок. Мать у Герд умерла, рожая ее, но отец женился во второй раз почти сразу. Сколь Эрик помнил, мачеха родила еще 2, и на подходе маячил еще 1 ребенок. И ни ей, ни отцу не было никакого дела до убогой, лишний род, от которого мало проку. В огороде возиться туда-сюда, да по дому приглядеть, а за младшими уже не поспеет, едва чуть подрастут. И правда, старшая из рожденных мачех и сыновей удирала от сестры играючи, а малолетние няньки потом доставались колотушки. Ноги словно несли Эрика сами, вот поворот, дом, другой. Он замер, вглядываясь в полоску света между ставнями. Ингрид замедлила шаг, обернулась. «Идите, я догоню», — сказал он.